Глава 20. В седьмой год, в десятый день пятого месяца, несколько человек из старейшин Израилевых пришли, чтобы вопросить Господа, и сели предо мною. И было мне слово Господа: «Человек, скажи старейшинам Израилевым, передай им: так говорит Господь Бог, вы пришли вопросить меня? Клянусь самим собою, не получите вы от меня ответа, говорит Господь Бог. Призови их на суд, человек, призови их на суд, поведай им о мерзостях отцов их. Скажи им: так говорит Господь Бог. Когда я избрал Израиль, когда дал клятву племени Иакова, явившись им в Египте и скрепив эту клятву словами: я Господь Бог ваш, я поклялся им, что выведу их из Египта на землю, которую я для них выбрал, на землю, текущую молоком и медом, прекраснейшую среди всех земель. Я сказал им: пусть каждый из вас оставит мерзости, к которым вы обращаете взоры. Не оскверняйте себя идолами египетскими. Я Господь, Бог ваш. Но они восстали против меня, не захотели мне подчиниться. Никто из них не оставил мерзостей, к которым они обращали взоры, никто не оставил идолов египетских. И там, в Египте, я хотел излить на них мою ярость, сполна излить на них мой гнев. Но я этого не сделал ради имени моего, чтобы не было оно обесславлено перед народами, среди которых они жили, ибо на глазах у этих народов я явился племени Иакова и обещал, что выведу их из Египта. И я вывел их из Египта и привел в пустыню. Я поведал им предписания мои, дал законы, несущие жизнь тому, кто соблюдает их. Я установил для них субботы мои, как знак договора со мною, чтобы видно было, что я, Господь, посвятил их себе. Но восстал против меня народ Израиля в пустыне. Повеления мои они не исполняли, отвергли мои законы, несущие жизнь тому, кто соблюдает их, и субботы мои осквернили. И там, в пустыне, я хотел излить мою ярость на них и истребить их. Но я этого не сделал ради имени моего, чтобы не было оно обесславлено перед народами, на глазах у которых я вывел племя Иакова из Египта. Там, в пустыне, я поклялся, что не отведу их в землю, которую им предназначил, землю, текущую молоком и медом, прекраснейшую среди всех земель, за то, что законы мои они отвергли, повеления мои не исполняли, субботы мои осквернили и всей душой обратились к идолам. Но я пощадил племя Иакова, не уничтожил их, не стал истреблять их в пустыне. Там, в пустыне, я сказал их сыновьям: по обычаям отцов ваших не живите, законы их не соблюдайте, идолами их не оскверняйтесь. Я Господь, Бог ваш. По моим повелениям живите, мои законы строго соблюдайте и исполняйте. Чтите святость моих суббот, и пусть будут они знаком договора между мной и вами, чтобы видно было, что я Господь, Бог ваш. Но их сыновья тоже восстали против меня, по повелениям моим не жили, не соблюдали и не исполняли мои законы, несущие жизнь тому, кто их соблюдает, и субботы мои осквернили. И там, в пустыне, я хотел излить на них мою ярость, сполна излить на них мой гнев. Но вновь удержал я мою руку и не сделал этого ради имени моего, чтобы не было оно обесславлено перед народами, на глазах у которых я вывел их из Египта. Там, в пустыне, я поклялся им, что рассею их среди народов, разметаю по странам, за то, что законы мои они не исполняли, повеления отвергли, субботы мои осквернили и обратили взоры к идолам, которым поклонялись их отцы. Тогда и я дал им повеления пагубные, законы, несущие гибель. Я заставил их оскверняться собственными приношениями, приносить в жертву первый плод всякого материнского чрева. Я это сделал, чтобы обречь их на гибель, чтобы поняли они, что я Господь. Потому скажи народу Израилеву, человек, скажи им, так говорит Господь Бог. Вот как еще оскорбляли меня ваши отцы, вот какое еще кощунство они совершали. Когда я привел их на землю, которую поклялся отдать им, они, стоило им лишь увидеть высокий холм или дерево ветвистое, они приносили там свои жертвы, ненавистные мне приношения. Они возносили там благоуханный дым жертв и возливали свои возлияния. «Что это за капище? Куда вы идете?» — сказал я им. С тех пор и до ныне капища зовутся капищами. Потому скажи народу Израилеву, так говорит Господь Бог. Вы оскверняете себя, поступая так же, как поступали ваши отцы. С мерзкими их идолами вы распутничаете. Да ныне вы в угоду вашим идолам оскверняете себя, приносите им приношения, сжигаете в жертву собственных детей. Так неужели я стану отвечать тебе, народ Израилев, когда ты меня вопрошаешь? Клянусь самим собою, говорит Господь Бог, не будет вам от меня никакого ответа. Но не бывать никогда тому, о чем вы мечтаете. Ведь вы говорите, станем как другие народы, как племена чужие, будем поклоняться деревяшкам и камням. Нет, клянусь самим собою, царствовать над вами буду я, говорит Господь Бог. Буду править рукой моей могучей, десницей простертой, в ярости и гневе. Я выведу вас из земель чужих народов, соберу из стран, по которым вы рассеяны. Рукой моей могучей, десницей простертой, в ярости и гневе. Я приведу вас в пустыню во владениях чужих народов и буду судиться там с вами лицом к лицу. Как я судился с вашими отцами в пустыне египетской, так и с вами я буду судиться, говорит Господь Бог. Я проведу вас под жезлом пастуха и наложу на вас узы договора. Я очищу вас от мятежников, от тех, кто мне не повинуется. Я уведу их из страны, где они живут, но на землю Израиля они не ступят. И тогда поймете вы, что я Господь. О, народ Израилев, говорит Господь Бог, ступай к своим идолам, служи им и дальше, если мне ты не повинуешься. Но имени моего святого больше не смейте бесславить изваяниями и такими приношениями. Лишь на моей святой горе, на высокой горе Израилевой, говорит Господь Бог, там должен поклоняться мне весь народ Израилев, весь, сколько ни есть его на земле. Там он будет мне угоден. Туда я потребую приносить ваши дары, ваши первины, все ваши святые жертвы. Там вы будете мне угодны, словно благоуханный дым жертв, когда выведу вас от народов, соберу из стран, где вы были рассеяны. И я явлю мою святость через то, что я совершу с вами на глазах у народов. Поймете вы, что я Господь, когда приведу вас в землю Израиля, в страну, которую я обещал отдать вашим отцам. И там вы вспомните о всех ваших делах, о всех поступках ваших, которыми вы осквернялись, и станете сами себе отвратительны из-за мерзостей, которые вы совершили прежде. И тогда поймете вы, что я Господь, когда я поступлю с вами так, как подобает имени моему, а не так, как вы того заслужили своими злодеяниями и мерзостями, говорит Господь Бог. И было мне слово Господа. Человек, обрати свой взор против Тимана, произнеси речь против Дарома, изреки пророчества против лесов и пустошей Негева. Скажи лесам Негева, слушайте слово Господа. Так говорит Господь Бог. Я разожгу в вас огонь, и он уничтожит все ваши деревья и зеленеющие и сухие. Не погаснет бушующее пламя, все сгорит в нем от юга и до севера. И поймут все живущие, что я, Господь, разжег этот огонь негаснущий. Я воззвал. О, Господь Бог! Эти люди говорят обо мне, он басни рассказывает.